жизнь проходит безвозвратно. Год за годом ближе к вечности идем. Иногда было и вспомнить нам приятно, неприятно вспоминать нам о плохом. Вспоминать нам о плохом. Радость встреч и горечь расставаний навсегда уносит старый год. Мы не знаем, сколько испытаний в нашей жизни новый принесет. Год за годом жизнь проходит безвозвратно. Годом ближе к вечности идем. Иногда было и вспомнить нам приятно, неприятно вспоминать нам о плохом. Иногда было и вспомнить нам приятно, неприятно вспоминать нам о плохом. Возвратно.